Эпилог. Ручей зажурчал громче, когда такси, шурша колесами по гравию, въехало на площадку для машин перед старым фермерским домом, развернулось и замерло. Это был черный лондонский кэп, редкая птица здесь, в окрестностях Бата. Вороны, сидевшие на дымовой трубе амбара, который Жасмин приспособила под студию, подозрительно покосились на автомобиль, а с горы за домом скатилась пара камешков, точно предвещая более ощутимое движение земных пластов. Но когда задняя дверь автомобиля распахнулась, и из груды скрывающего истину железа показалась Сьюзен, водные земные небесные твари вздохнули с облегчением. Этого вздоха не услышали простые смертные, но Сьюзен почуяла его, и, окинув взглядом ручей, воронов и гору за домом, поприветствовала их общим взмахом руки, после чего склонилась к двери автомобиля, чтобы взять костыли Мерлина. Затем показался и он сам, осторожно вылез и, опираясь на костыли, медленно поковылял через усыпанную гравием площадку к дорожке из плетника, которая вела к двери дома. Сьюзен опять была в синей спецовке, навехонькой и точно так же сшитой по размеру. Она нашла ее в запасах книготорговцев, чем немало изумила Мерлина. Сам он облачился в экстравагантный наряд, который, по его мнению, должен был произвести впечатление на мать Сьюзен. Бледно-голубая рубашка с длинным рукавом и рюшами на манжетах, черный килт и даже, Сьюзен это не одобрила, с зелеными лентами, крест-накрест облегавшими повязки на икрах и лодыжках. Довершали ансамбль комнатные шляпанцы, тоже клетчатая, как юбка. Неизменная шерстяная торба болталась на плече, и к немалому раздражению Мерлина при каждом шаге на костылях хлопала его позаду. С водительского места вышла Одри и достала из багажника рюкзак Сьюзен, чемодан Мерлина, тот самый, Ноэля Кауарда, и 4 картонные коробки с книгами. На коробках поверх логотипов издательств были наклеены бумажные ярлычки, написанные от руки черным маркером «Сайерс, Аллингем, Марш, Кристи». Вивиан рекомендует, не слишком сложно для Мерлина, «Редг изд», «Просьба вернуть по прочтении» и «Лучшие английские и переводные романы 1920-1950». Когда с разгрузкой закончили, из машины вышел мистер Нимбус и вскочил на коробки, озирая свои новые владения. Искоса глянув на воронов, кот склонил голову, как бы намекая, что он тоже кое-что знает. 260 фунтов по счетчику, ухмыльнулась Одри, меняя на чашку чая на пасашок. Даже не сомневайся, получишь и не одну, пообещал Сьюзен, а еще торт или, по крайней мере, печенье. Зависит от того, что мама. Сьюзен! Жасмин выпорхнула из дому, на ходу развязывая фартук, чтобы явить гостям великолепие винтажного шелкового платья фиалкового цвета, но в торопях порвала бусы. Крупные белые шарики покатились по каменным плитам. Жасмин расхохоталась и, высвободившись наконец из передника, бережно обняла Сьюзен, стараясь не касаться ее ключицы и руки в повязке. «Плечо уже почти не болит», — сказала та, предвосхищая вопрос матери. «Мама, это Мерлин. Мерлин — это Жасмин». «Ой, бедненький Ленни», — произнесла Жасмин, одобрительно глядя на Мерлина. «Правда, до меня дошли слухи, что он уже гуляет с Кэрри О'Нил. С кларнетисткой, знаешь?» «Вот как?» — вмешался Мерлин, хотя реплика Жасмин явно предназначалась Сьюзен. «Что ж, кларнет и французский рожок отлично звучат вместе, не правда ли?» «И я так думаю», — согласилась Жасмин. «А это тетя Мерлина, ее зовут Одри», продолжила Сьюзен процесс представления. «Она была так любезна, что согласилась доставить нас сюда». «Очень приятно познакомиться с вами, Жасмин», сказала Одри без всякого акцента и протянула для приветствия обнаженную правую руку. Но Жасмин не отрывала глаз от другой ее руки, левой. Перчатку на руке Мерлина она не заметила из-за костылей. «Ой!» Тихо ойкнула она, делая шаг назад. «Так вы тоже из этих... как их?» «Книготорговцев, как та, та...» «Нет, она не как Мэри Хью», — поспешно отозвалась Сьюзан, беря мать за руку. «Мэрихью была предательницей», — без обиняков закончил Мерлин. «А мы сделаем все возможное, чтобы загладить вред, который она нанесла». «Я забыла», — медленно произнесла Жасмин, и ее взгляд на миг стал отстраненным. Однако Сьюзан чувствовала, что мать здесь, с ними, а не блуждает где-то мыслями, как обычно. И не могла вспомнить. И вот, совсем недавно все стало возвращаться. «Я нашла папу», — прошептала Сьюзан. «Он не бросил тебя. Его заставили. Он не виноват». Жасмин медленно кивнула, смахнула слезинку и улыбнулась. Было видно, что она вспомнила с нежностью, а не с болью. «Я знаю», — сказала она. «Это все равно не продлилось бы долго». «Что это?» — не поняла Сьюзан. «Мы с Рексом не могли долго оставаться вместе», — пояснила Жасмин. «Нам было хорошо вдвоем, но мы были из разных миров. У него гора и озеро, у меня Лондон, музыкант и все такое прочее. Ну, в те времена. Хотя, сказать по правде, иногда он вел себя как настоящий эгоист. Так что мы все равно расстались бы, рано или поздно». Сьюзан смотрела на мать во все глаза. Она не ожидала такой реакции. «Зато он дал мне тебя, милая», — воскликнула Жасмин. «Самый лучший подарок». «Согласен», — сказал Мерлин и, глядя на рассыпавшиеся бусы, предложил. «Хотите, мы их соберем? То есть не мы, а Одри». «Нет», — ответила Жасмин. «Оставьте их воронам, они любят такие штуки. Идемте лучше пить чай. Смерть как хочется услышать обо всем, что у вас случилось, только подробно». «Кстати, Сьюзан, я приготовила вам с Мерлином комнату, одну на двоих, но не твою, а голубую. Думаю, вам понадобится кровать побольше». «Отличная идея, мама», — подхватила Сьюзан без тени улыбки, зато Мерлин изобразил смущение.